«Нет уж, Савада-сан», — усмехнулся я, — «с меня на сегодня хватит. Кстати, странно, звонки Савады до меня не доходили. Я достал мобильный из кармана и обнаружил, что тут полностью разрядился. Видимо, меня за сутки настолько замучили звонками из разных отделений, что даже аккумулятор телефона не справился. Я задержался на минуту в ординаторской, чтобы подзарядить мобильник и проверить, нет ли там срочных звонков или сообщений. И интуиция в очередной раз меня не подвела. Кроме звонков Савады Дэйчи и многочисленных поздравлений от коллег, у меня было 5 пропущенных от матери. И одно единственное сообщение с ее же номера телефона. «Тиндакун, пожалуйста, приезжай скорее. Мы тебя очень ждем. Кажется, у твоего отца что-то с головой». Глава 17. В груди вспыхнул жар. Сообщение, которое пришло от матери, заставило меня испытать тяжелейшую тревогу. Я плохо знал своих новых родителей. Да чего уж там. За эти полгода я виделся с ними всего один раз и ограничивался только общением по телефону. Да, они были не моими родителями, но чувства бывшего Кацураги Тенда не исчезли. Часть из них намертво привязалась к моей памяти и моему сознанию. Я в любом случае собирался ехать к ним, но теперь мне придется поторопиться. Не знаю, что имела в виду мать, но придется это узнать уже в такси. Я выскочил из больницы и сразу же заказал такси прямо до деревни Асука, что располагается в префектуре Осака. Пришлось подождать 15 минут до момента, когда один из водителей все же согласился откликнуться на мой вызов. Чаще всего сотрудники компании, которые предоставляют такси, возят только по городу. Но бывают некоторые водители, которым очень уж нравится укатить куда-нибудь далеко-далеко и получить за эту поездку деньги, которые окупили бы 20 вызовов внутри одного города. Мне пришлось отказаться от возвращения домой. Я не взял с собой личные вещи, не выделил время, чтобы купить подарки. Все это можно приобрести уже в префектуре Осака. Только после того, как машина тронулась, я набрал номер матери, Кацураги Айки. «Алло, Тиндакун, как же хорошо, что ты, наконец, позвонил», — выдохнула она. «Скажи, в чем дело? У тебя что-то случилось? Я всю ночь не могла дозвониться. Я же был на дежурстве», — ответил я. «Пациентов было много, телефон разрядился. Лучше расскажи, что случилось с отцом. Почему ты написала, что у него проблемы с головой? Так с ним правда что-то не так, Тиндакун?» — прошептала она. «Он 2 дня назад начал сдавать. Сначала перестал со мной разговаривать. Потом вдруг решил, что ему нужно на работу. А он уже 5 лет не работает. Он ведь на пенсии. Я с трудом уговорила его никуда не уходить из дома. Теперь он думает, что у него 2 выходных. Но его мнение постоянно меняется. Странно. Отцу ведь не больше 60 лет. Откуда у него вдруг взялся старческий маразм? Рано. Очень рано. Хотя по симптомам очень похоже. Здесь что-то не так. Должно быть, на него так повлияла какая-то стрессовая ситуация. Я сильно сомневаюсь, что у него ни с того ни с сего развилась шизофрения. Я буду у вас в деревне через 3-4 часа, мам», — ответил я. «Подожди еще немного. Я уже еду через окраины Токио». «Хорошо, Тиндакун, я буду ждать», — ответила она и положила трубку. «Простите за навязчивость», — обратился ко мне водитель такси. «Могу я задать вам вопрос?» «Конечно», — кивнул я. «Путь долгий. Нам в любом случае придется о чем-то говорить. Я потому и люблю катать через всю Японию», — заявил он. «Молча ехать скучно. А так, точно о чем-то, да заговоришь. Скажите, у вас проблемы с родителями?» «Пока не знаю. Мать говорит, что отец с ума сходит», — пожал плечами я. «Ясно», — вздохнул водитель. «Ну уж отцу вы точно сможете помочь. Почему вы так в этом уверены?» — поинтересовался я. «Так вы ведь Кацураги Тенда, верно?» — неожиданно произнес он. «А мы разве знакомы?» — удивился я. «Вы уж простите, если запамятовал. Я не всех своих пациентов помню в лицо, их очень много». «Нет-нет, я здоров, как бык. У врачей уже 100 лет не был», — ответил водитель. «Просто видел вас в новостях и на разных сайтах. Знаете, там еще короткие видеоролики выкладывают. Вот там я уже успел глянуть, как вы того террориста с балкона скинули. Он так эмоционально это воскликнул, что даже не удержался и ударил кулаком по кнопке сигнал, чем изрядно испугал водителей впереди стоящих машин. Выходит, кто-то даже умудрился заснять видео со мной. Да уж, в современное время от такого никуда не деться. Телефоны, планшеты и прочие гаджеты, все может быть использовано как инструмент сбора информации». «Простите», — не оборачиваясь, поклонился водитель. «Вижу, вы замолчали. Похоже, я сильно напряг вас своими расспросами. Прошу, не обижайтесь и все равно 5 звездочек в приложении поставьте. Мне очень важна моя репутация. Да расслабьтесь вы, усмехнулся я. Я просто задумался. Меня больше заинтересовало, почему вы решили спросить про родителей. Я ведь ничего конкретного вслух не произнес. Просто знакомым показался этот разговор. У меня мать с отцом оба страдали от психических нарушений. Сначала мать, а потом отец, объяснил водитель. Куда я их только не возил, во все клиники Токио, Осаки и Киото. Но мне все врачи вторили, что тут уже ничего не сделать, только давать поддерживающие таблетки. Но какие тут могут быть таблетки, если они, черт возьми, уходят из дома, бродят по городу, что-то ищут. А когда я возвращаюсь домой, ведут себя, как ни в чем не бывало, будто с ними ничего и не происходило. Понимаю вас, можете, пожалуйста, представиться, попросил я. Хатори Сингзира, ответил водитель. Простите, что сразу не представился. Не очень вежливо с моей стороны. Я-то ведь ваше имя знаю. Хатори-сан, то, что вы описываете, это типичная картина болезни Альцгеймера. В простонародье это называется маразмом или старостью. Но в медицине одним словом – Альцгеймер, или обыкновенная деменция. Сколько вашим родителям, Хатори-сан, поинтересовался я. Сейчас их, к сожалению, уже нет в живых, вздохнул он. Но симптомы проявились, когда им было за 80. Я не стал говорить это вслух, но, между тем, это очень даже неплохой возраст, если сравнивать со средней продолжительностью жизни в России, которая едва ли дотягивает до 80 у женщин, а у мужчин и того меньше, на 1-2 десятка. Стоит отметить, что в Японии, в сравнении с другими странами, очень много долгожителей, и на это есть свои причины. Во-первых, они редко переедают. Всегда едят небольшими порциями, исключают сахар и пьют много воды. Особенно хорошим решением мне кажется, сокращение сахара. Ведь организм человека не приспособлен к употреблению этого вещества в чистом виде. В природе чистого сахарного порошка никогда не было. Его начали производить люди. Хотя наши предки употребляли сахар в виде простых углеводов, в форме ягод, овощей, фруктов и прочей растительности. Также плюсом к секрету долголетия является привычка много передвигаться пешком, на велосипеде и делать зарядку ранним утром. Про диспансеризацию я вообще молчу. Ее проходит чуть ли не 90% населения страны. Во многом поэтому система здравоохранения в Японии считается одной из лучших в мире. Плюс ко всему играет большую роль японский коллективизм. Стариков крайне редко отдают в дома престарелых. Просто в местной культуре не принято бросать своих старших родственников. Они всегда остаются в кругу семьи, живут вместе со своими потомками до самой смерти. И, наконец, последняя причина долголетия местных жителей – это генетика. Я видел много статей, которые подтверждают, что в Японии из поколения в поколение передаются гены, которые защищают организм от сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезней головного мозга. Но даже если учесть все эти преимущества, не каждый может избежать типичной старческой деменции. Хатори-сан, соболезную вам, произнес я. Однако, как врач, вынужден отметить, что такие симптомы часто появляются в преклонном возрасте. Если повезет, мы все когда-нибудь доживем до этих лет, и половина из нас уж точно столкнется с такими проблемами. Профилактировать это можно, но дается это не так уж и просто, даже для врачей из сферы геронтологии. Геронта, что, не понял таксист. Геронтология, направление медицины, которое посвящено лечению пожилых людей, объяснил я. Существует много препаратов для улучшения кровообращения, но больше, чем половина из них, не имеет доказанного действия. Речь о так называемой группе наотропы. Кому-то они помогают, кому-то нет. Интересная информация, Кацураги-сан. Спасибо, что рассказали, кивнул мне Хатори. Я вообще слышал в некоторых источниках, что старость – это болезнь. И если наши врачи придумают, как лечить это заболевание, тогда мы будем жить вечно. Спорное заявление, Хатори-сан, отметил я. Я бы сказал, что старость – это врожденное и неизлечимое заболевание всего человечества. Да чего уж там, всего животного мира. Вы никогда не слышали теории о том, почему наш организм начинает стареть, с чего вдруг это происходит? Нет, не слышал, помотал головой водитель. А разве для этого нужна какая-то теория? Стареем и все. Время-то идет, его никто остановить не может. Ну сами вдумайтесь, решил развить тему я. Мы питаемся, наши клетки обновляются, жизнедеятельность идет. Где находится тот самый рычаг, который заставляет организм обратить свое развитие в сторону старения? Мы ведь могли бы взрослеть бесконечно, верно? Допустим, нахмурился Хатори. Пока что я не понимаю, к чему вы клоните. А клоню я к тому, что все дело в теломерах, заявил я. В теломерах. Это такие участки наших хромосом. А хромосомы – это ящики для хранения генетической информации. Без генетической информации клетки не делятся. А без деления – нет жизни, пояснил я. Так что не так с этими теломерами. Представьте, что ваша жизнь – это обойма пистолета. В теории можно сделать обойму с 10 пулями. Или с 30, да даже с сотней. Один выстрел, один год. Вот и теломеры работают так же. У всех людей они определенной длины. Как только такая обойма заканчивается, клетка больше не делится. А, как я и сказал, как только клетки перестают делиться, постепенно наступает смерть. А зачем же природа так сделала? Хатори взмахнул руками, оторвав их от руля. Почему не сделать нас бессмертными? Скорее всего, это произошло в ходе естественного отбора. Слишком большие популяции животных вымирали, поскольку им не хватало пищи, чтобы прокормить все организмы. Природа случайным образом выявила идеальную продолжительность жизни, которая не приведет к истощению ресурсов и гибели человечества из-за недостатков пищи. Но тут появились противники природы, лекари, врачи, одни словом, медики, начали лечить людей и продолжать им жизнь даже тогда, когда организму природы уже суждено умереть. Отсюда возникла проблема перенаселения в некоторых странах и потенциальная угроза перенаселения целой планеты. В этом смысле медики являются врагами всего живого. Да уж, к каким только выводами не придешь, размышляя о столь сложных темах. «Интересный вы человек, Кацураги-сан», — сказал мне Хатори. «Жаль, что я узнал о вас уже после того, как моих родителей не стало. Я бы годовой доход потратил, чтобы привести их к вам на консультацию. Понимаете, вот общаешься с вами, и возникает чувство, что вам можно доверить все, что угодно. Очень лестно это слышать, спасибо вам», — поклонился я. «Правда, на вашем месте я не стал бы делать вывод исключительно из-за того факта, что я смог нейтрализовать биологического террориста. Кацураги-сан, да разве ж в этом дело?» — усмехнулся Хатори. «А вас уже весь город знает. Еще задолго до того, как вы засветились в новостях. В какую больницу ни приди, везде говорят, если врачи не могут определить верный диагноз, значит, нужно ехать в клинику Ямамото Фарм и умолять в регистратуре, что записали именно к Кацураги Тенда. Теперь понятно, почему у меня, оказывается, так много больных не из корпораций. Я случайно превратил частную клинику семьи Ямамото в организацию для любых желающих обратиться за медицинской помощью. Остаток пути мы болтали на самые разные темы до тех пор, пока нас не вынудил остановиться сотрудник дорожно-патрульной службы. Я увидел на перекрестке, который вел к префектуре Осака, огонь. Его уже вовсю тушили пожарники. Похоже, сразу 4 машины столкнулись друг с другом. 2 легковушки, цистерны бензином и фура с овощами. Яблоки и груши разбросало по всей округе. Однако пострадавших людей я не видел, как и машин скорой помощи. Либо пациентов уже забрали, либо скорая из-за обилия вызовов еще не успела прибыть. «Добрый вечер», — поприветствовал Хатори сотрудник полиции. «Дальше проехать пока что нельзя. Слишком высока вероятность взрыва цистерны с бензином. Ее уже окружил огонь. Пожарные стараются ликвидировать аварию, но дальше проехать я вам позволить не могу. И что самое обидное, обогнуть место аварии не получится. Справа и слева от перекрестка обрыв. 2 оврага, в которые невозможно спуститься. Проклятие», — выругался Хатори. «Это что же получается? Мы тут до утра торчать будем? Я не могу. У меня клиент, а после него еще несколько. Ничем не могу помочь. Весь перекресток – крайне опасная зона. Мы вынуждены заблокировать проезд. Я прошу вас отъехать на обочину. У нас 3 пострадавших. 1 в тяжелом состоянии. Скоро сюда должна подъехать скорая. Дожидаться приезда скорой я точно не могу. Возможно, смогу помочь хотя бы кому-то». Я вышел из машины, поклонился полицейскому и представился. «Кацураги Тенда, терапевт клиники Ямамото Фарм. Я могу оказать первую медицинскую помощь до прибытия скорой». «Кацураги Тенда», — вскинул брови полицейский. «Да ладно, тот самый, который. Не будем терять времени», — перебил его я. «Пустите к пациентам или нет?» «Да-да, конечно, обрадовался мужчина. Нам только что сообщили, что скорая сильно задерживается. Прошу вас, Кацураги-сан, если можете, сделайте хоть что-нибудь. Нам бы хотелось, чтобы в этот раз обошлось без смертей. Мы всех из машин вытащили. У двух, кажется, сломаны ноги. Одному вообще повезло, отделался синяком под глазом. А вот с водителем одной из легковушек все очень плохо. Лучше вас сразу пойти к нему. Остальным помощь, грубо говоря, и вовсе не требуется. Я уже запустил массовый анализ. Поэтому знал, что полицейский не лжет. Одна сломанная рука, два перелома берцовой кости и тот самый пациент, с которым не все так просто. У остальных переломы закрытые, ушибы легкие, ни одного сотрясения. Все без осложнений. Будет больно, но до прибытия скорой потерпеть смогут. А вот последний может и скончаться. Причем магия не сообщает, какая конкретно у него травма. Нужно подойти поближе и осмотреть его, чтобы понять, что пострадало в его организме. Я подошел к палатке с пострадавшими, которую развернули полицейские, и сразу же ударил противовоспалительной магией по ранам пострадавших. Пусть моя лекарская сила немного обезболит их повреждения, так им придется меньше терпеть до прибытия скорой. Но меня куда больше беспокоит последний. Лишь один мужчина лежал, согнувшись пополам. Переломов костей в его теле не было, он держался за левый бок и стонал от боли. Я не стал тратить время на знакомство с пациентом, а потому сразу приступил к анализу. Долго искать повреждения не пришлось, потому что один орган был полностью уничтожен. Селезенка. Ох уж эта чертова селезенка. Почти все пациенты понятия не имеют, зачем она нужна, а четверть врачей и вовсе забывает о ее существовании. А это важный орган, очень важный. Прожить без него можно, это факт, но функцию он выполняет крайне важную – кроветворение и утилизация старых элементов крови, один из главных органов иммунной системы, а у моего нынешнего пациента селезенку разорвало. Ничего удивительного в этом нет. Если водитель не пристегивается, при аварии риск разорвать селезенку – это меньшее, что должно его беспокоить. С такой травмой можно хотя бы продолжать жить, а вот со многими другими. Что ж, хорошо, что ему повезло избежать этих самых других. Хотя, судя по результатам гистологического и клеточного анализов, его селезенке досталось очень сильно. Передо мной разрыв капсулы и паренхимы селезенки. Капсула – это оболочка органа, а паренхима – сам орган. И ударом разорвало все. Восстановить селезенку уже не выйдет. Ошметки органа я не смогу соединить никакой магией. Даже группа лекарей с таким не справится. Единственное, что я смогу сделать – облегчить боль, остановить кровотечение и дать больному шанс дожить до прибытия скорой. Очевидно, селезенку у него в итоге удалят. Боль своим первым выбросом магической энергии я уже убрал. А вот с остановкой кровотечения все намного сложнее. Обычно при разрыве селезенки происходит автоматическая тампонада, рана закрывается сгустком крови. Однако у этого мужчины ничего подобного не произошло. Судя по неправильному ритму сердца, он уже давно страдает аритмией, а значит, скорее всего, принимает кроверазжижающие. Любой, кто страдает тяжелыми аритмиями, к примеру, фибрилляцией предсердий, и не принимает кроверазжижающие препараты, рискует получить тяжелейшие осложнения. Поэтому таким больным нужно подбирать лечение у врача-кардиолога или аритмолога. Но тут случай другой. Лечение подобрано верно, однако оно не дает кровотечению остановиться. Придется нехило поработать над тромбоцитами, клетками крови, главная задача которых – останавливать кровотечение. «Пожалуйста, помогите», – прошептал мужчина, отпустив руки от живота. «Должно быть, боль отступила. У меня жена, дети, маленькие внуки. Я подарки вез. Я не могу здесь умереть. Прошу, тише, все хорошо», – произнес я. «Сейчас станет лучше, доверьтесь мне». Кровь я уже почти остановил, оторванные клочки селезенки начали некротизироваться, с этим уже ничего не поделать, вскоре их удалят. Главное, что крупные сосуды я затромбировал, хотя хирургам еще предстоит поработать над кровью, которая успела попасть в брюшную полость, там ей не место, значит, придется все это убирать. Однако проблемы на этом не закончились, наша палатка пошатнулась, сначала от мощной звуковой волны, а затем от горячего воздуха. Меня свалило с ног, и я рухнул рядом с пациентом. Палатка была цела, но в воздухе запахло химикатами. Внутрь начал проникать дым. В моих ушах стоял жуткий писк. Похоже, цистерну с бензином все же не удалось потушить. Такой звук сложно с чем-то спутать. Это был взрыв. А я точно помню, что рядом с местом аварии было несколько пожарных. Я собрался с силами и вышел из палатки, навстречу огню. Видимо, мне предстоит еще немного поработать. Глава 18. Весь перекресток накрыло огнем. Легковые машины уже успели эвакуировать, поэтому пострадала только цистерна с бензином. «Сюда, Кацураги-сан, сюда!» – кричал мне полицейский. Двое пожарников тащили двух своих коллег в безопасную зону. Лекарская магия в моей голове пылала хлеще, чем пламя пожара. И сам факт этого сообщал мне сразу две новости. Хорошую – пострадавшие пожарные еще живы. Плохую – состояние одного из них критическое, и ему срочно требуется помощь. Я, прикрыв лицо от едкого дыма, подбежал к пожарным. «Почему цистерна взорвалась?» – схватившись за голову, кричал водитель такси Хатори. «Не смогли потушить, тяжело дыша», – ответил один из пожарных. «Слишком поздно поняли, что огонь уже зашел слишком далеко. Как вы себя чувствуете?» – спросил я мужчину. «Причины возгорания потом обсуждать будете. Я должен оказать вам первую помощь». «Да я в порядке», – отмахнулся он. «Мирука-сан тоже не задела, а вот Киёши-сан и Вакидзи-сан, кажется, потеряли сознание. На всякий случай я бегло осмотрел анализом пожарных, которые убеждали меня о том, что хорошо себя чувствуют. В целом, они не лгали. Несколько ожогов, дымом надышались, но ничего угрожающего их жизни я не обнаружил, а потом сразу же перешел к лежащему на холодном асфальте Вакидзи. Повреждения от взрывной волны могут быть самыми разнообразными, поэтому лучше всего осмотреть сразу все органы и системы. Однако, хоть Вакидзи и был без сознания, по-настоящему жизнеугрожающих травм я у него не нашел, лишь ушиб головного мозга, который мне с легкостью удалось купировать. Я улучшил проводимость нервного волокна и расширить окружающие сосуды, чтобы избежать отека. «Что с Вакидзи-саном?» – обеспокоенно спросил один из пожарных. «Сотрясение, не беспокойтесь», – произнес я. «Уложите его в безопасном месте подальше от дыма. Сейчас ему нужен чистый воздух». «Хорошо, Кацураги-сан, вы только, пожалуйста, Киёши-сана внимательнее осмотрите. Он был ближе всех к цистерне, когда ты взорвалась», – взмолился пожарный и потащил своего коллегу к служебной машине. Я присел рядом с Киёши, и на этот раз анализ совершил такой кульбит в моем магическом центре, что я сам чуть сознание не потерял. «Очевидно, здесь у нас по-настоящему серьезная травма. В первую очередь я осмотрел головной мозг. Удивительно, но сотрясения нет. Зато в грудной клетке все крайне плачевно. Плевра, мешок, в котором находятся легкие, не поврежден. Однако сама легочная ткань уже начинает гореть от воспалительного процесса. Ушиб легкого. Взрывная волна сотрясла легкие, и те сильно приложились о стенки грудной клетки. Изо рта Киёши течет кровь, но проблема не в пищеварительном тракте. Он эту кровь откашлял, поскольку та уже скапливается в его легких. Капилляры в легочной ткани разорвало, поэтому дышать ему сейчас крайне трудно. Кислороду не просто пробиться через жидкую среду. Повезло еще, что передо мной всего лишь ушиб, а не разрыв легкого. Тогда я бы даже с помощью лекарской магии вряд ли смог бы помочь без хирургического вмешательства. Стоп, но почему тогда мой анализ так ревет? Я ведь явно что-то упускаю. Где должна быть еще одна травма? Или, вот оно, давление падает, сердце начинает биться все медленнее и медленнее, а дыхание постепенно сходит на нет. Триада взрывной травмы легких. Но самое главное, похоже, из-за повреждения ткани, в сосуды попал воздух. Воздушная эмболия. Состояние, при котором пузырек воздуха перемещается вместе с кровотоком и может закупорить крупный сосуд, из-за чего орган, к которому этот сосуд идет, начнет погибать. Существует распространенный миф на эту тему. Особенно его любят обыгрывать в фильмах и книгах. Якобы если ввести воздух в вену через капельницу или шприц, то человек вскоре умрет. Но такого количества воздуха недостаточно для нанесения вреда человеку. От пузырьков в капельнице никогда не случится воздушная эмболия, а вот от травмы легкого – запросто. Пока лекарская магия восстанавливала поврежденные легкие, я сконцентрировал все свое внимание на крупных сосудах. Где-то там должен быть пузырек воздуха. Он будет выглядеть, как неоднородный участок в потоке крови. Вопрос в том, где он. Проклятие. Я увидел его и тут же понял, что могу опоздать. Пузырек только что прошел по сонной артерии и направился к сосудам мозга. Как только он попадет в узкий сосуд, он тут же его перекроет. И произойдет ишемический инсульт или, как его называют иначе, инфаркт мозга. Я тут же направил магию на пузырек, который уже начал замедляться и заставил его раствориться в крови. Временно изменил скорость кровотока и уничтожил потенциальную закупорку. Однако предчувствие грядущей смерти моего пациента так меня и не покинуло. Похоже, это не единственная травма. Я упустил что-то еще. Барабанные перепонки целы, кишечник не разорвало, а эти органы часто страдают из-за перепада давления, которое вызывает взрыв. Я заставил работать анализ на полную мощность, смотрел сразу на все органы и сосуды. И лишь, когда мои силы иссякли более, чем наполовину, я нашел причину своей тревоги. В нескольких сосудах образовались небольшие наслоения тромбов, не опасные для здоровья пациента, но это было лишь начало. Только этого не хватало, вслух выругался я. «Что такое, Кацураги-сан?» – спросил один из пожарных. «Мы еще можем его спасти, помощь скоро будет». Я видел на горизонте мигалки скорой. «Дайте мне минуту, я постараюсь все исправить», – ответил я. Благо оставшиеся пожарные и полиция были заняты ликвидацией пожара, поэтому не наблюдали за тем, что я делаю с пациентом. За 5 минут до приезда машины скорой помощи я понял, где скрывается еще одна проблема. Ушиб легкого и взрывная травма спровоцировали образование свободных радикалов. Это такие образования, которые по сути своей являются обломками молекул. Им страстно хочется связаться с первым попавшимся вещество, чтобы окислить его. Точно такой же механизм часто наблюдается при радиационном поражении. Радиация образует подобные радикалы, из-за чего и наносит вред всему организму. Прямо сейчас в теле Киёши идет окисление жиров, тромбоз и развитие такого грозного заболевания, как ДВС-синдром, диссеминированное внутрисосудистое свертывание или тромбогеморрагический синдром. Это состояние представляет из себя абсолютный хаос в кровоостанавливающей системе организма. Сначала организм, как сумасшедший, начинает образовывать тромбы, но бесконечно он это делать не может. Через несколько часов или суток все материалы для тромбов кончатся, и тогда запустится абсолютно противоположный процесс. Множественные кровотечения и кровоизлияния. В стационаре Киёши помогут предотвратить это состояние, но лучше я начну лечение прямо сейчас. Бывают случаи, когда ДВС-синдром развивается молниеносно. Тогда пострадавшего не успеют довести до больницы. Есть риск, что он скончается прямо в машине скорой. И единственное, что я мог сделать в полевых условиях, это заставить всю систему свертывания крови застопориться. Если бы у меня в арсенале была молекулярная лекарская магия, я бы полностью остановил процесс. Но пока что я лишь стабилизировал тромбоциты, чтобы те не выделяли активные вещества, из-за которых может произойти катастрофа. Когда я закончил, около нас остановилась машина скорой. Фельдшеры погрузили пострадавших, но, прежде чем они отъехали, я крикнул: «У Киёши-сан, ушиб легкого и высокий риск развития ДВС-синдрома. Его нужно будет сразу же перевести в реанимационное отделение. Позвоните в больницу, предупредите, чтобы приготовились к очистке плазмы крови, к плазмаферезу. Пока что можно ввести глюкокортикостероиды. Они у вас в наличии точно есть». «Спасибо за совет», — поспешно поклонился фельдшер и запрыгнул в машину. Пока я возился с пострадавшими, к пожарным прибыло подкрепление и им удалось очистить дорогу. «Спасибо вам большое, Кацураги-сан», — крикнул мне вслед офицер полиции. «Для меня честь работать бок о бок с героем Токио». Я поклонился ему в ответ и вернулся в такси. «Ух», — шумно выдохнул я. «Что ж, Хатори-сан, вы явно не ожидали, к чему приведет эта поездка?» «Да, это уж точно», — не отрывая взгляда от остатков пожара, ответил он. «Сегодня я больше клиентов не возьму. Не беспокойтесь, я заплачу больше, чем договаривались. Вы ведь могли развернуться и уехать в город, но не сделали этого», — произнес я. «Не мелите чепухи, Кацураги-сан», — воскликнул водитель. «Да кем я себя буду считать, если сдеру втридорога с Кацураги-тенда? Нет уж, едем в деревню Асука за ту же цену, как и договаривались. Даже не думайте давать больше, иначе обидите меня. До моей родной деревни осталось рукой подать». Мы проехали через треть префектуры Осака, и Хатори остановил машину около въезда в деревню. Дальше дорога была не расчищена, поэтому был риск, что легковая машина намертво застрянет в снегу. «Спасибо, Хатори-сан», — выбираясь из машины, поклонился водителю я. «Это вам спасибо. Вы столько жизней спасли у меня на глазах», — воскликнул он. «Будет, что жене с дочкой рассказать, когда вернусь домой. Всего вам хорошего, Кацураги-сан, Хатори уехал, а я прошелся по глубокому снегу прямиком к своему дому. Мать уже ждала меня на крыльце. Видимо, заметила, что в деревню въехало такси. Тендакун, наконец-то, улыбнулась она и стиснула меня в крепких объятиях. Я видела в новостях, что на перекрестке у въезда в префектуру произошла авария. Вся извелась, боялась, что ты мог там оказаться. Я там и оказался, усмехнулся я. Поэтому и задержался, пришлось оказывать первую помощь пострадавшим. Но не будем сейчас об этом, где отец? В туалете, Тендакун, вздохнула она, уже четвертый час оттуда не выходит. Ты так и не объяснила, что с ним происходит, подметил я, только написала, что у него с головой что-то не так. А в туалете-то он почему? Запор, диарея, да все в порядке у него со стулом, заперся и не выходит. Ты же знаешь, что он любит там долго восседать, но больше получаса он никогда там не засиживался. Меня всегда удивлял этот феномен. Огромное количество мужчин любит проводить много времени в туалете. Причем физиология человека устроена так, что мужчинам на акт дефекации требуется меньше времени, чем женщинам. Однако последние проводят в туалете меньше времени. Эту странную тенденцию психологи объясняют тем, что мужчины находят в туалете убежище от множества окружающих их проблем и обязанностей. Там их какое-то время точно никто не побеспокоит, а потому это становится чуть ли не единственным местом в мире, где можно побыть наедине с собой. Чисто с точки зрения ментального здоровья, это хорошо. Однако долгое сидение на унитазе провоцирует развитие геморроя. А уж 4 часа в туалете, это совсем перебор. Я сейчас с ним поговорю, сказал я матери, когда мы вошли в прихожую. Только объясни все подробнее, с чего все началось. Я ведь несколько месяцев назад его видел, и в прошлый мой визит все было хорошо. Понимаешь, Тендакун, еще за 2-3 недели до Нового года он начал неважно себя чувствовать. Сама Сан не мог уснуть по ночам, ворочался и ворочался. Зато днем дрых, как убитый. А потом я начала замечать странности в его поведении. Забывчивым стал, чушь всякую городит. Однажды меня даже именем другим назвал. А вчера, Кацураги Айка с трудом сдержала слезы, вчера спросил меня, покормила ли я Тендакуна. Мол, ты после школы уставший пришел и даже на ужин не вышел. Мне кажется, твой отец сходит с ума. Насчет сумасшествия судить еще рано, помотал головой я. Ты пока иди на кухню, завари чаю. Я его вытащу из туалета, осмотрю, а потом все вместе поужинаем. Ха, хорошо, громко шмыгнув, ответила мать и удалилась в соседнюю комнату. Очевидно, что у Кацураги Самы произошло нарушение мыслительной деятельности. Но какова причина? Мне только предстоит выяснить. Рано еще отцу скатываться в старческую деменцию. Очень рано. Я постучал в дверь туалета. «Отец, это я, Тенда!» — крикнул я. «Ты можешь оттуда выйти, а, Тендакун?» — промямлил он. «Ну, могу, наверное. А зачем?» «Да, одной этой фразы достаточно, чтобы понять, с ним что-то не так. Мы не виделись несколько месяцев. В здоровом состоянии он на мой приезд отреагировал бы не так. Отец, мама сказала, что ты болен. Мне нужно тебя осмотреть», — настоял я. «Да и вообще, почему бы тебе просто не поздороваться с сыном? Имею же я право повидаться со своим отцом». «Ладно, ладно», — вот расшумелся, — послышалось его ворчание. «Сейчас выйду. Ты к нам надолго, Тендакун? Хочу на рыбалку с тобой сходить. Посидим на берегу, поболтаем, а потом искупаемся и домой. Мать нам уху сварит. Искупаемся, зимой, ага». Он, похоже, даже во времени перестал ориентироваться. Через 5 минут отец помыл руки и вышел из туалета. Кацураги сама выглядел растерянным. Слегка пошатываясь, он прошел мимо меня на кухню и сел за стол. Даже не обратил внимания на то, что я приехал его навестить. За отцом тянулся странный запах. Каждый его выдох отдавал чем-то сладковатым. Напоминал запах прелых яблок и аммиака. Одного лишь этого симптома мне хватило, чтобы понять, где кроется проблема. Нет, мой отец не сошел с ума и в старческий маразм не впал. У него сильно нарушилась работа одного из самых важных органов. Отец потянулся к стакану с водой, его ладони ходили вверх-вниз, будто мужчина пытался изобразить движение плавников. Этот тремор называется остериксисом, и он, как и запах прелых яблок, встречается при нарушении работы печени. Печеночная энцефалопатия – вот причина его неадекватного поведения. Видимо, по какой-то причине печень перестала выполнять свою главную функцию – обезвреживание токсичных веществ. А такие вещества присутствуют в организме всегда. Банальное переваривание белков провоцирует выброс токсичных соединений, которые обезвреживаются печенью. Кроме того, клетки нашего организма все время сменяют друг друга. Одни умирают, а на смену им приходят новые. И элементы мертвых клеток точно так же проходят через печень. Но если вся эта дрянь перестает фильтроваться, она сразу же идет через кровоток в мозг. Поэтому мыслительная деятельность человека угнетается, возникает дневная сонливость. Такое состояние легко спутать с алкогольным опьянением или сумасшествием. Я попросил мать не вмешиваться, а сам принялся осматривать отца анализом. Да, действительно, печень была изменена. Не цирроз, но признаки гепатита имеются. Вряд ли он вирусный. Скорее всего, отец чем-то сильно надорвал печень. Я потратил последние остатки лекарской магии на восстановление печени, улучшил кровоток в головном мозге, а затем провернул уже привычный мне трюк с кратковременным спазмом сонных артерий, чтобы заставить отца уснуть. Мать вздрогнула, когда Кацураги сама откинулся на спинку стула. Однако я вовремя поймал его, а затем произнес: «Все в порядке, не беспокойся, он просто уснул. Давай я отнесу его в спальню, а потом все тебе объясню. Тетинда-кун, может, ему нужна госпитализация?» — произнесла она. «Он ведь ни в какую не хотел ехать к врачу, и тебе запрещал звонить. Пока он спит, мы точно сможем его положить в больницу». «Нет, не стоит», — помотал головой я. «За эти два дня я полностью восстановлю его самочувствие, даю тебе слово». Я отнес отца в спальню, после чего вернулся на кухню и сел рядом с матерью. «А теперь скажи мне, какие он пьет таблетки?» — поинтересовался я. «Помню, что раньше он принимал лекарства от давления и больше ничего. Что-то изменилось за это время?» «Если честно, почти ничего. Хотя, нет, ты прав, Тиндакун. Кое-что ему в поликлинике и вправду добавили. Он в начале декабря обращался к врачу из-за отеков ног. Ему выписали мочегонные препараты и еще какие-то таблетки». Мать отошла к шкафчику с лекарствами, после чего принесла мне несколько упаковок препаратов. Среди них были таблетки от давления, мочегонные и транквилизаторы. «А зачем отцу транквилизаторы?» — не понял я. «Их назначают от неврозов, тревожности и других подобных состояний». «Ой», — вздохнула она. «Тиндакун, ты прости нас, пожалуйста, мы ведь не рассказывали тебе, и все отец твой упирался, не разрешал мне говорить об этом». «Да не томи, что случилось-то?» «Да близкий друг твоего отца недавно на лодке затонул, в ноябре еще», — ответила мать. «Он сильно расстроился из-за этого, начал пить по вечерам, в итоге ушел в запой, а выйти из этого состояния уже не мог, понимаешь, вот он и пошел в больницу. Там ему нарколог назначил эти таблетки. Такое действительно делается, чтобы купировать тремор, судороги и тревожность после запоя. Вот только отцу не повезло, в его организме пересеклось сразу несколько неблагоприятных факторов. Транквилизаторы и мочегонные препараты могут вызывать поражение печени, а если учесть, что перед этим отец длительно пил, органы так сильно ослаб. Ты скажи, Тиндакун, он нормальным уже не станет?» — чуть не плача, спросила мать. «Станет, убрать это состояние несложно», — объяснил я. «Я завтра доеду до больницы Камагасаки. Попрошу Намуру-сана, чтобы он выписал отцу гепатопротектор и слабительное». «Слабительное, а оно ему зачем?» — не поняла мать. «Лактулоза», — коротко ответил я. «Этот препарат размягчает стул, но что самое главное, собирает в кишечнике всю ту дрянь, которая вызывает у него это сумасшествие. Мы его быстро на ноги поставим, вот увидишь». Наш разговор прервал громкий стук в дверь. «Тиндакун, выходи, я знаю, что ты приехал», — услышал я незнакомый мужской голос. «А это еще кто? Черт возьми, такой, в глухой деревне, да еще и в столь позднее время точно не приходится ждать гостей, особенно тех, которые знают мое имя». Глава 19. «Ты кого-то ждешь?» — спросил я мать. «Кто это?» «Я не знаю», — испугалась она. «Обычно в это время к нам никто не приходит, хотя голос знакомый. Может, не открывать все-таки?» «Нет, я лучше пойду проверю, не беспокойся», — ответил я и вышел из-за стола. «Тем более этот человек знает мое имя. А если учесть, что он добавил к нему суффикс «кун», значит, обращается он ко мне на «ты», как к старому приятелю или близкому другу». Прежде чем открыть дверь, я использовал анализ и поверхностно пробежался по организму человека, который находился за дверью. Молодой мужчина, мой ровесник, организм здоровый, телосложение крепкое. Судя по состоянию легких и печени, не курит и не пьет. Забавно, как много я могу определить по одному лишь анализу, даже не видя при этом человека в лицо. Я отодвинул щеколду и открыл дверь. Стоявший на пороге парень тут же воскликнул: «Тие Инда-кун, какая встреча!» Он обнажил белоснежные зубы, растянув улыбку чуть ли не до ушей. Я сразу отметил для себя, что чувствовал незнакомец себя спокойно. Сердцебиение ровное, пульс не колеблется, только дышит тяжело, видимо, из-за того, что ему пришлось пробираться к нашему дому через глубокий снег. «Ой, Мамору-кун!» — услышал я голос матери из-за своей спины. «Как же давно я тебя не видела! А вот Тинда-кун меня, похоже, не узнал», — произнес Мамору, а затем демонстративно прокашлялся и, театрально поклонившись, произнес: «Хасина Мамору, старый друг Кацураги Тинда». Он громко рассмеялся, и я заметил, как его пульс начал возрастать. «Ну ты чего, Тинда-кун, правда не узнал?» — уже обиженно спросил он. «Ох и неудобная же ситуация, я ведь не обладаю памятью своего предшественника. Одно дело, коллеги, с которыми я в больнице Камагасаки и так был едва знаком, и совсем другое дело, родственники и близкие друзья. Родители заметили, что я изменился, но решили, что так меня поменяла жизнь в Токио. А вот друг может и раскусить. Только где этот самый друг был целых полгода? Я его имени даже ни разу не слышал. Но подыграть придется, чтобы не вызвать лишних подозрений. Проклятие, Мамору-кун, да в такую пургу я бы и собственного отражения не узнал», — усмехнулся я. «Проходи скорее в дом, а то замерзнешь. Вот, а это уже тот самый Тинда-кун, которого я знаю», — улыбнулся он и прошел в прихожую. «Мамору-кун, чай будешь?» — забеспокоилась мать. «У нас и пирог есть, я только что приготовила». «Не откажусь», — поклонился он. «Простите, что заявился так поздно. Приехал навестить отца». Сидели с ним, пили саке, смотрели в окно. И тут, апа, я уж было подумал, что мне мерещится. А потом присмотрелся и понял, старый добрый Кацураги Тинда ползет сквозь снег к своей родной обители. Я не мог упустить такого шанса. «А то ты можешь сразу же умыкнуть обратно, и мы опять не пересечемся». «Это правда, Мамору-кун», — сказала мать, когда мы с Хасина Мамору прошли на кухню. «Тинда-кун весь в работе. Приезжает к нам очень редко». «Непорядок, Тинда-кун, непорядок», — цыкнул Мамору. «Уж от Камагасаки до деревни Асука ехать всего-навсего 20 минут. Он меня еще и упрекать вздумал». «Из какого Камагасаки?» — усмехнулся я. «Я там уже давно не работаю». «Как это?» — удивился Мамору. «Нас же с тобой из университета распределили. Помнишь, меня в центральную больницу Асаки, а тебя в поликлинику Камагасаки. Ты тогда, кажется, с какими-то экзаменами облажался, поэтому не смог пройти вместе со мной в центр префектуры. Интересный у бывшего Кацураги Тинда дружок. Сначала я подумал, что он просто шутит, по-дружески подкалывает меня, как делают многие приятели. Но мне начинает казаться, что в каждой его фразе таится скрытая попытка меня унизить. Надо бы получше разузнать, какие взаимоотношения были между бывшим Тинда и этим Мамору. Что-то совсем мне этот человек не внушает доверия». «Ну да, я месяц в Камагасаки поработал и перевелся в Токио», — ответил я. «Поэтому и не получается ездить сюда каждую неделю». «О», — улыбнулся он, — «в Токио? Ты шутишь, что ли? Надо мной, Тинда-кун, через месяц и сразу в Токио? Какие шутки?» — пожал плечами я. «Можешь в интернете проверить, раз не веришь. Моя фотография выложена среди перечня остальных сотрудников». «Минуту, я уже ищу», — перебил меня он. Хасина Мамору достал мобильный и принялся листать сайт в поисках моего имени. «Странно, я ведь не сказал ему, где работаю. Где он там меня ищет?» «Странно, Тинда-кун», — отпив чай, произнес он. «Я тебя в списке не вижу. А в какой больнице ты смотришь?» — поинтересовался я. «Как же, вот смотри, Токио, больница района Санья. Тебя тут нет», — искренне недоумевая, произнес он. «Нет». Последний шанс Хасина Мамору только что сгорел. Он и вправду не шутит. «Санья – это самый бедный район Токио. Примерно такой же, как Камагасаки в префектуре Осака. Но выгонять я его не буду». Хотя можно было бы после этого заявления настоятельно попросить Мамору свалить из моего дома. Что ж, он сам затеял это маленькое соревнование. Так уж и быть, я поиграю по его правилам. «Дружище, а ты не там ищешь?» — улыбнулся я. «Открой сайт клиники Ямамото Фарм». Хасина Мамору поперхнулся куском пирога, с трудом сдержав смех. «А ты все такой же шутник, как и прежде, Тинда-кун», — хохотнул он. «Лучше скажи честно, ты…» — он насекся. Несмотря на смех, он зашел на сайт Ямамото Фарм и тут же наткнулся на мою фотографию. «Повезло, что мама ушла в спальню, чтобы проведать отца, потому что в этот момент изо рта Мамору вылился чай. «Да ладно», – прошептал он. «Вот теперь пульс моего друга взлетел до небес, от былой ухмылки и места не осталось. Ты что, из Камагасаки перевелся в Ямамото Фарм?» – воскликнул он. «Погоди, погоди, кем ты там работаешь?» «Стажером», однако ответить на вопрос Хасина Мамору я не успел, поскольку он сам нашел информацию на сайте клиники. Терапевт седьмого ранга, дежурный хирург отделения общей хирургии, заведующий профилактическим отделением и заместитель заведующего по образовательной части. Наступила такая тяжелая тишина, будто Мамору не список моих должностей прочитал, а нашел на сайте клиники собственный некролог. «Погоди, Тендакун», удивленно выпучив глаза, произнес Хасина Мамору. «Так это, что получается?» Он проглотил застрявший в горле сухой ком. «Тот Кацураги Тенда, который спас министров от биологического террориста. Это, не твой тезка? Не очень люблю припоминать этот случай», честно сказал я. «Но, нет, это был я. Кажется, все перечисленные факты напрочь уничтожили Мамору. Я уже понял, какой у него был план. И даже догадался, какие между ним и моим предшественником были взаимоотношения. Хасина Мамору, любитель самоутверждаться за счет других, бывший Тенда постоянно от него отставал, в оценках, в медицинских познаниях, в месте работы, и Хасина этим упивался. Я-то думал, что он бежит сюда посреди ночи, чтобы скорее повидаться со старым другом, но нет, он просто хотел еще раз втоптать приятель в грязь, ткнуть его лицом в неудачи. Однако на этот раз Мамору сам рухнул в эту лужу. «Ну что, мальчики, попили чай?» — спросила вошедшая в кухню Кацурагяйка. «Да-да, спасибо вам большое», — поклонился Хасина Мамору и попытался выдавить улыбку, но у него получилось лишь скривиться. «Мамору-кун, а где ты работаешь сейчас, чем занимаешься?» — поинтересовалась женщина. «Ну, молодчина, решила добить этого паразита, хоть и не специально, а Мамору уже не так сильно хочется делиться своими достижениями. Да я мечусь туда-сюда», — махнул рукой он. «Работаю терапевтом, дежурю в стационаре, ничего особенного, пишу медицинские статьи различные». И Хасина Мамору резко замолчал и перевел на меня взгляд. На долю секунды мне показалось, что мой анализ смог прочесть его мысли. Кажется, он только что вспомнил нашумевшую статью об Арджуне Манипури Кирисе, затем сложил 2 плюс 2 и догадался, что ее тоже написал я. «Зато», — воскликнул он, — «зато через пару недель я улетаю на конгресс в Австралию. Нашей клинике выделили несколько мест на этом собрании, и заведующий решил выбрать меня в качестве представителя от центральной больницы Осака». «Здорово, Мамору-кун», — улыбнулся я. «Обязательно расскажешь о медицине Австралии, когда вернешься. Мне будет интересно послушать, если, конечно, мы еще раз с тобой встретимся». Последнюю фразу Хасина Мамору понял буквально именно так, как я и хотел. Он сдержанно кивнул, затем вышел из-за стола, еще раз поклонился моей матери и, не прощаясь, направился к выходу из дома. Ни я, ни моя мать провожать его не стали. Когда дверь хлопнула, я прошел в прихожую и запер входную дверь на несколько щеколд. «Ты все сделал правильно, Тендакун», — сказала мне мать. «Мне никогда не нравился этот Хасина Мамору. Не понимаю, почему ты раньше терпел унижение с его стороны. Что ж, времена меняются, как и люди. Я изменился, а он остался таким же, каким и был», — вздохнул я. «Почему-то теперь мне казалось, что я очень хорошо знаю этого человека, будто все воспоминания прежнего Кацураги Хасина Мамору резко восстановились». «Подожди-ка», — улыбнулся я. «Ты что, специально его спросила о том, чем он занимается?» «Конечно», — гордо улыбнулась мать. «Я подслушивала ваш разговор. Мне захотелось поставить его на место». «Ну ты даешь», — рассмеялся я. «Отличная командная работа получилась. Ну да ладно, не будем же мы обсуждать Хасина Мамору до самого утра. Лучше скажи, как там отец? Представляешь, Тендакун», — произнесла она, — «кажется, ему уже намного лучше. Он только что проснулся, спросил, не уехал ли ты, а потом сказал, что любит меня, извинился за все и снова заснул. Вот видишь, я же говорил, что ему скоро станет лучше», — кивнул я. «Дай ему время, а завтра я привезу новые лекарства». Я взглянул на часы. Время уже перевалило за полночь. «Засиделись мы с тобой, Тендакун. Иди в свою комнату, я ее с твоего прошлого приезда почти не трогала, только пыль немного прибрала. Кстати, если серьезно, мам», — перебил ее я, — «Хасина напомнил мне об одном важном деле. Я ведь уже предлагал вам ранее перебраться в Токио. Может быть, все-таки организуем? Я сейчас зарабатываю достаточно, чтобы обеспечивать всех нас. Ой, Тиндакун, наверное, нет, помотала головой мать. Я-то привыкла переезжать. Я уже и в Киото, и в Осаке успела пожить. А твой отец, деревенская душа, он не сможет бросить этот дом. Ладно, я поговорю с ним на эту тему позже. Спокойной ночи. Выспавшись после тяжелого дня, я поднялся даже раньше своих родителей и направился к остановке, через которую проходит автобус до Камагасаки. Добравшись до своего старого района, я остановился у больницы, с которой все началось. Даже не верится, будто еще вчера я опаздывал на работу и встретил по дороге умирающего от острого коронарного синдрома Акиту Такихира. Странная и до нельзя ироничная тенденция выходит. Почти любой врач двигается по карьерной лестнице только благодаря тому, что в мире есть больные люди. Если когда-нибудь изобретут лекарства от всех болезней, то я и мои коллеги навсегда потеряют свою работу. Но такого, к сожалению, не произойдет. Болезням свойственно развиваться и мутировать, особенно если говорить об инфекциях и онкологии. Эти два направления будут вечной проблемой человечества. По крайней мере, так мне кажется сейчас. Хотя, если мой план удастся, и смогу создать орден лекарей в этом мире, возможно, медицина сделает колоссальный скачок вперед. Прогуливаясь рядом с еще закрытой больницей Камагасаки, я размышлял о предстоящих переменах. За последние полгода я накопил приличную сумму, но решил пока что не тратить ее на машину или дом, как хотел сделать это изначально. Мне пришла идея арендовать здание, закупить оборудование и открыть частную клинику. Но суть этой организации будет в другом. Частных клиник в Японии неисчислимо много, но для меня этот статус будет лишь прикрытием. Прикрытием для ордена лекарей. Основная проблема – найти людей, которым я могу доверить эти способности. Во-первых, эти люди должны быть надежными. В них мне сомневаться ни в коем случае нельзя. Во-вторых, моя лекарская магия должна сочетаться с их телом. Если мне удастся совместить эти два условия и найти хотя бы 2-3 человек, сложно даже представить, как возрастет продуктивность нашей работы. Если в течение полугода я тянул столько обязанностей в одиночку, то в команде мы можем саму Фудзияму свернуть. Но прежде чем приступать к подготовке, мне придется получить еще одно образование. Я не могу занимать руководящие должности в роли главного врача или его заместителей, пока не отучусь по программе «Организация здравоохранения». Только после этого можно будет открывать свою частную клинику. И, разумеется, проходить обучение лучше всего в Хиджиката Медикал. Так я снова смогу сэкономить несколько лет и заполучить диплом за 1-2 месяца. Кацураги-сан, отвлек меня от размышлений знакомый голос. Я так увлекся мысленным планированием, что не заметил возникшего передо мной Намуру Даруми, своего бывшего наставника из клиники Камагасаки. Доброе утро, Намура-сан, я поклонился старику. Рад вас снова видеть. Как ваш брат? Еще летом мне удалось госпитализировать Намуру Кайчи в отделении сердечно-сосудистой хирургии Ямамото Фарм. Кажется, он тогда мучился из-за стеноза чревного ствола, состояние, при котором один из главнейших сосудов брюшной полости пережимается и перестает питать органы пищеварительного тракта. Кайчи-сан чувствует себя прекрасно. Благодаря вам, Кацураги-сан, низко поклонился старик. Скажите, а какими судьбами? Я не ожидал увидеть вас здесь в новогодние праздники. Я как раз к вам и иду, Намура-сан, ответил я, за небольшой услугой. Отец приболел. Из-за лекарств возникла печеночная энцефалопатия. Мне бы выписать ему гепатопротектор и лактулазу. Сможете устроить, что? Кацураги-сама-сан опять отказывается обращаться в больницу. Вздохнул Намура Даруми. Конечно, Кацураги-сан, какие могут быть вопросы? После того, что вы сделали, это мелочи. Пройдемте, я все выпишу, и сразу же сможете получить их в аптеке. Если бы знал, что происходит с отцом, выписал бы эти препараты заранее, еще в Токио. Но теперь приходится решать вопрос через местных врачей. Порой отсутствие привычных мне аптек приносит жуткие неудобства. Голова заболит, и ни за что без врача себе даже обычный аспирин не купишь. Любят же японцы терпеть и превозмогать. Мы с Намурой прошли в здание, где располагался стационар. Поликлиника была закрыта до 3 января, так что пришлось выписывать рецепты через компьютер в терапевтическом отделении. «Наверное, задам вам глупый вопрос, Кацураги-сан», – произнес Намура, вбивая рецепты в компьютер, – «но все-таки, не жалеете, что перевелись в Токио? Задам вам встречный вопрос, а почему я должен жалеть? Многим, кто привык жить в деревне или в маленьком городе, не очень просто перебираться в мегаполис. Когда я привозил брата в вашу клинику, у меня чуть голова не оторвалась. Всюду эти светофоры, сотни станций и метро, миллионы людей, жуткая суета. Я после этой поездки еще давление себе месяца два восстановить не мог. Пришлось использовать тройную терапию. Сами знаете, мочегонки, бета-блокаторы. Ой, да кому я это рассказываю? Махнул рукой Намура. Всего лишь лучшему своему стажеру, которого, по глупости своей, потерял. Эх, и разговорился же старик. Хотя гонял он меня раньше знатно. Заставлял сидеть над бумажками и почти никогда не допускал к пациентам. Даже представлять не хочется, как бы мне работалось здесь, если бы судьба не подтолкнула меня в Токио. Мы это уже забыли. Намура-сан, перебил его я, что было, то было, а касаемо Токио, мне нравятся места, где кипит жизнь, больше людей, больше пациентов, больше интересных случаев, видимо, я уже никогда не смогу вас понять, признался он, мне хочется покоя, не только в жизни, но и на работе, была бы такая возможность, я бы всех пациентов из клиники выпроводил, пусть сами выздоравливают. Старик грустно усмехнулся. «Шучу, разумеется, лечить людей надо, но иногда так не хочется это делать. Комментировать это я не стал, но я понимал, в чем проблема Намуры Даруми. Обычно так мыслят люди, которые изначально выбрали не ту профессию, или уже разочаровались в ней в дальнейшем, перегорели, другими словами, а перегорают врачи очень часто. По риску выгореть, медицинские работники лидируют. Видел я таких и среди обычных врачей, и среди лекарей, приходит после учебы в больницу, воодушевленные, счастливые, желающие помогать всем и вся, а потом одни тонут в бумагах, другие не выдерживают стресс, а третьих съедает начальство. Печально, но эту проблему не извели даже среди лекарей моего мира. Видимо, это общемедицинское проклятие, не тлеют лишь самые стойкие. Все, Кацураги-сан, готово. Намура Даруми протянул мне два рецепта, можете спуститься в аптеку и... Намура-сан, крикнула дежурная медсестра, у нас экстренный пациент поступает. Ой-ой, видимо, это никогда не кончится, вздохнул старик. Все, Кацураги-сан, больше задерживаться не могу. Спускайтесь на первый этаж и получайте препараты. Я выписал их на ваше имя. Спасибо, Намура-сан, поклонился я. До встречи. Бывший коллега убежал в приемное отделение, а я прошелся до аптеки, которая находилась в том же здании. Пришлось подождать еще полчаса, поскольку открыться она не успела. Я получил целый пакет препаратов. Намура расщедрился и выписал их с избытком. Так даже лучше. Не придется матери или отцу ездить в Камагасаки за добавкой. Однако покинуть клинику я не успел, поскольку меня остановил крик Намуры Даруми, с которыми мы уже успели распрощаться. «Кацураги-сан, пожалуйста, подождите», – пропыхтел он, тяжело дыша. Похоже, старик бежал за мной прямо из приемного отделения. «Что такое, Намура-сан? Кацураги-сан, вы сильно спешите? Мне неловко просить, но я хочу с вами посоветоваться. Там пациент, видно, моему бывшему наставнику было тяжело в этом признаться, но он все себя пересилил. Я понятия не имею, что с ним такое. Впервые вижу такую клиническую картину. Хирургов поблизости нет, а у женщины, мне кажется, что у нее вот-вот половина лица отслоится». Глава 20. Я поспешил за Намурой Даруми назад в терапевтическое отделение больницы Камагасаки. Знает же старик, как меня подкупить. Я ведь от интересного клинического случая никогда не откажусь. Вы сказали, что половина лица отслаивается у пациентки. Что вы имели в виду? Решил уточнить я. Сейчас сами все увидите. Мне совершенно не ясно, что с ней происходит. И симптомы слишком уж разные. А что ее беспокоит? Спросил я. Да вообще все, воскликнул Намура Даруми. Я не знаю, с чего и начать. Теперь я точно не мог уйти домой. И дело даже не в моем профессиональном интересе. Намура напрямую сказал, что не понимает, как лечить пациентку. Если оставлю ее без диагноза, то слишком уж высок риск, что ее и вовсе здесь не спасут. Я прошел в приемное отделение и тут же почувствовал, как взбунтовался мой анализ. Сейчас поработаем, дружище, не спеши. Мне самому любопытно. На кушетке лежала девушка лет 25. Ее сильно знобило. Пациентка ворочалась и громко стонала, будто испытывала непреодолимые мучения. «Как ее зовут?» – спросил я Намуры Даруми. «Годзи Хината», – ответил он. «Годзи-сан, вы меня слышите? Можете со мной поговорить?» обратился к девушке я. «Могу», — сквозь слезы ответила она. «Меня зовут Кацураги Тенда, я врач-терапевт. Расскажите мне, что вас в данный момент беспокоит?» — спросил я. «Знобит», — ответила она, — «и все тело жутко ломит, особенно суставы, грудь тоже болит. Кацураги-сан, сил нет больше терпеть». «38,5», — сказала медсестра, измерив температуру инфракрасным термометром. «Слушайте, Кацураги-сан, а может быть у нее какая-нибудь аномальная форма гриппа?» — прошептал мне Намура Даруми. «Температура, суставы, грудь, очень похожи. Согласен, суставы часто поражаются при гриппе, но пока что рано делать выводы. Для начала мне нужно осмотреть лицо», — произнес я. «Действительно, кожа на щеках Годзи Хинаты была неестественного блеклого цвета. Она отслаивалась крупными комками, совсем не похожими на эпидермис, а под отслоившимися тканями зияла красная. Стоп, такое впечатление, что под этой кожей есть еще один слой кожи. Я включил анализ и понял, что отслаивающаяся ткань даже не имеет органического происхождения. Тьфу ты, Намура Даруми больше запутал. Это не кожа, это 5 слоев тоналки», — сказал я. «Что ж вы сами-то пациентку не спросили?» «Тоналка», — удивился Намура. «Косметика, я не знаю, почему не спросил. Я испугался. Годзи-сан, зачем вы нанесли столько слоев крема?» — поинтересовался я. «Очевидно, что она выдавила на лицо чуть ли не весь тюбик. В итоге крем просто не выдержал своего же веса и отслоился. Не хотела выходить на улицу с этой сыпью», — произнесла она. «Это выглядит уродливо. Возьмите влажные салфетки, только не спиртовые», — попросил я медсестру. «Нужно стереть крем». Пока медсестра была занята очищением лица Годзи Хинаты от тоналки, я принялся осматривать ее тело анализом. Только интуиция подсказывала мне, что правильный диагноз уже у меня перед глазами, прямо на ее лице, а в организме больной творился настоящий хаос. Воспалительный процесс затронул чуть ли не все тело. Оболочки суставов отекли, из-за чего девушка и жаловалась на сильную боль. Кроме того, особенно тяжело обстояла ситуация в грудной клетке. Плевра и перикард, мешки, в которых находятся легкие и сердца, тоже были воспалены. Именно поэтому Годзи Хината чувствовала боль в груди. Дело в том, что эти мешки состоят из серозной оболочки, которая содержит в себе нервные окончания. Возникший полисерозит спровоцировал болевой синдром. «Черт возьми», — выругался Намура Даруми, увидев, что на самом деле скрывалось на лице пациентки. А вот и главный признак заподозренного мной заболевания. Щеки красные из-за развившегося дерматита, и краснота расползлась по лицу, образовав столько знакомую мне форму бабочки. Догадались уже, Намура-сан, дерматит, полисерозит, полиартрит. О чем говорит эта триада симптомов? Спросил я.